60. Истинный жар — цвет настоящее бескорыстие, но оно должно быть проявлено не только поступками, но именно в сознании. Поступки, как блуждающие тени, являются отражениями, и вихрь дрожащих условностей скрадывает смысл действий. Можно ли судить поступок без причины и следствия? Тогда Спаситель окажется оскорбителем, и отдавший покажется скупцом. Но нелегко установить сознание бескорыстия, неминуема индивидуальность. И сочетание бескорыстия может произойти лишь при явном осознании будущего. Бескорыстие не строится на опыте прошлого, только реальное ощущение будущего может сложить внутреннее суждение о границе возможного.